«Тихо», — сказал я, и ствол пистолета прижался к позвоночнику мага. «Тихо. Ты меня уже нашел. Вот только рад ли этому?» Другой рукой я сжал его запястье, не давая возможность произвести пассы. Все эти нагловатые молодые маги пользуются стандартным набором заклинаний, наиболее простых и мощных, а они требуют слаженной работы двумя руками. Ладонь мага стала влажной. «Пойдем», — сказал я, — «потолкуем». «Ты...» Он все никак не мог поверить в произошедшее. «Ты Антон! Ты вне закона!» «Допустим. А тебе сейчас это поможет?» Он повернул голову. В сумраке его лицо исказилось, потеряло привлекательность и добродушие. Нет, он еще не обрел окончательного сумеречного облика, подобно Завулону. И все же лицо уже было нечеловеческим. Слишком отвисшая челюсть, широкий, будто у лягушки рот, узкие мутные глазки. «Ну и урод же ты, приятель!» Я еще раз толкнул его в спину стволом. «Это пистолет. Он заряжен серебряными пулями, хоть это и не обязательно. В сумеречном мире он сработает ничуть не хуже, чем в человеческом, медленнее, но тебя это не спасет. Наоборот, почувствуешь, как пуля рвет кожу, ползет между мышечными волокнами, дробит кость, рвет нервы. Ты этого не сделаешь. Почему? Тогда тебе ни почем не отмазаться. Правда? Значит, пока шансы есть. Знаешь, мне все более и более хочется нажать на спуск. Пошли, гаденыш. Помогая движению пинками, я завел мага в узкий проход между двумя ларьками. Синий мох, в изобилии росший на их стенах, задергался. Сумеречной Флоре очень хотелось попробовать наших эмоций, моей ярости, его страха. И в то же время даже безмозглым растениям хватало инстинкта самосохранения. Темный маг им был наделен с избытком. «Слушай, чего ты от меня хочешь?» — выкрикнул он. «Нам дали ориентировку, велели тебя искать. Я лишь выполнял приказ. Я договор чту, дозорный». «Я больше не дозорный». Толчком я отправил его к стене в ласковые объятия мха. Пусть высосет немножко страха, а то не удастся и поговорить. «Кто ведет охоту?» «Дневной дозор». «Конкретно?» «Начальник, я не знаю его имени». «Это почти наверняка правда. Впрочем, я его знаю». «Тебя направили конкретно к этой станции метро?» Он заколебался. «Говори». Я нацелил ствол в живот мага. «Да». «Одного?» «Да». «Врешь. Впрочем, неважно. Что приказано было сделать, обнаружив меня?» «Наблюдать». «Врешь. И это важно. Подумай и ответь снова». Маг молчал. Кажется, синий мох излишне постарался. Я спустил курок, и пуля с радостным пением преодолела разделявший нас метр. Маг даже успел ее увидеть. Глаза округлились, приобретая более человеческую форму. Он дернулся, но слишком поздно. «Пока». «Это только ранение», — сказал я. «Даже не смертельное». Он корчился на земле, зажимая рваную рану на животе. Кровь в сумраке казалась почти прозрачной. Может быть, иллюзия, а может быть, личная особенность этого мага. «Отвечай на вопрос». Взмахнув рукой, я поджег синий мох вокруг. «Хватит. Теперь будем играть на страхе, боли, отчаянии. Хватит милосердия, хватит снисхождения, хватит разговоров. Это тьма». «Приказано сообщить и по возможности уничтожить». «Не задержать? Именно уничтожить?» «Да». «Ответ принимается. Средство связи. Телефон. Просто телефон». «Давай». «В кармане». «Кидай». Он неуклюже полез в карман. Ранение не смертельное. Запас сопротивляемости у мага был еще высок, но боли он испытывал адские, такие, какие ему и положены. «Номер», — поймав мобильник, сказал я, — «на кнопке экстренного вызова». Я взглянул на экранчик. Судя по первым цифрам, телефон может стоять где угодно. Такой же мобильник. «Это оперативный штаб? Где он находится?» «Я не...» — он замолчал, глядя на пистолет. «Вспоминай», — подбодрил я. «Мне сказали, что сюда приедут в течение 5 минут». «Так». Я посмотрел назад, на горящую в небе иглу. «Вполне подходит. Вполне». Мак шевельнулся. Но я не провоцировал его, отведя взгляд. Но когда он потянул из кармана жезл, грубый, короткий, явно не собственноручной работы, а купленную дешевку, я испытал облегчение. «Ну?» — спросил я, когда он замер, так и не решившись поднять оружие. «Давай». Парень молчал, не шевелился. «Попробуй он атаковать». Я бы всадил в него всю обойму. Вот это было бы уже фатально. Но наверняка их учили поведению при конфликте со светлыми. И он понимал, что безоружного и беззащитного мне убить трудно. «Сопротивляйся», — сказал я. «Борись, сукин сын, ты же не смущался, когда ломал чужие судьбы, когда нападал на беззащитных. Ну, давай». Мак облизнул губы. Язык у него оказался длинным и слегка раздвоенным. Я вдруг понял, к какому сумеречному облику он придет, рано или поздно, и мне стало противно. «Сдаюсь на твою милость, дозорный, требую снисхождения и суда. Стоит мне отойти, и ты сумеешь связаться со своими», — сказал я. «Или вытянешь из окружающих достаточно сил, чтобы реанимироваться и добрести до телефона. Ведь так?» «Мы оба это знаем». Темный улыбнулся и повторил. «Требую снисхождения и суда, дозорный». Я покачивал пистолет в руках, глядел в ухмыляющееся лицо. Они всегда готовы требовать. Никогда отдавать. Мне всегда так трудно было понять нашу собственную двойную мораль, — сказал я. Так тяжело и неприятно. Это приходит лишь со временем, а у меня его так мало. Когда приходится придумывать оправдания, когда нельзя защищать всех, когда знаешь, что в особом отделе ежедневно подписывают лицензии на людей, отданных тьме. Обидно, да? Улыбка сползла с его лица. Он повторил как заклинание. «Требую снисхождения и суда, дозорный!» «Я сейчас не дозорный», — ответил я. Пистолет задергался, застучал, лениво заходил затвор, выплевывая гильзы. Пули ползли по воздуху, будто маленький, злой осинный рой. Он крикнул лишь один раз, потом две пули разнесли в клочья череп. Когда пистолет щелкнул и замолчал, я медленно, машинально перезарядил обойму. Изорванное, исковерканное тело лежало передо мной. Оно уже начало выходить из сумрака, и грим тьмы смывался с молодого лица. Я провел рукой в воздухе, сдергивая, сжимая что-то неуловимое, текущее сквозь пространство. Самый верхний слой. Кальку с обличья темного мага. Завтра его найдут. Хорошего, славного, всеми любимого юношу. Зверски убитого. Сколько зла я принес сейчас в мир. Сколько слез, ожесточения, слепой ненависти. Какая цепочка потянется в будущее? А сколько зла я убил? Сколько людей проживут дольше и лучше? Сколько слез не прольется? Сколько злобы не накопится? Сколько ненависти не родится? Может быть, я перешагнул сейчас тот барьер, который переходить нельзя. Может быть, понял следующую грань. которую необходимо приступить. Я опустил пистолет в кобуру и вышел из сумрака. Останкинская башня иглой буравила небо. «Поиграем совсем без правил», — сказал я. «Совсем без». Машину удалось поймать сразу, даже не вызывая у водителей приступа альтруизма. Может быть, потому что на мне теперь была надета личина мертвого темного мага. Очень обаятельная личина. «Давай к телебашне», — попросил я, забираясь в потрепанную шестерку. «И побыстрее бы, пока вход не закрыли». «Веселиться едешь?» — улыбнулся сидящий за рулем мужчина, суховатый, в очках, чем-то похожий на постаревшего Шурика из старых комедий. «Еще как!» — ответил я. «Еще как!»